следующая практика, она идет, как она считается, второй частью вот этой предыдущей. То есть считается, что мы чакры уже стали находить, и теперь идет нада санчалана. То есть санчалана — это значит круговой обход, и при этом мы стараемся удерживать все чакры в своем внимании, но хотя бы те, которые мы только что прошли, чтобы удерживать ниточку. Вот представьте себе, что вот вы нашли чакры, и вы пронзаете их, как бусинки на ниточке нанизываете, чтобы они все собирались у вас и начинали работать в одном, ну вот в одной электрической цепи. Поэтому садимся в удобную позу. Удерживать все одновременно во внимание или получится? Если получится, то удерживай их все. Это бы самый крутой, конечно, вариант. Но хотя бы просто, ну вот там. Друг за другом. Друг за другом, да, вот там. Какую-то отпустил, там три вот ты держишь в уме, следующую отпустил, следующую добавил. Хотя бы такой паровозик, чтобы у тебя ехал. Ну как получается. Кто-то может просто вот одну точку удерживать и все. Загорается лампочка. Ну, тоже нормально, ничего страшного. Угу. Начинается муладхары. И здесь чисто на у нас идет на внимание. У нас идет вдох, мысленно поем ом, и также мысленно в муладхару ом, муладхара ом. Потом поднимаемся до сватхистхана, удерживая во внимание муладхару, также поем на вдохе ом и на выдохе ом, сватхистхана ом. Все в уме у нас. И продолжаем. Начали. Не торопимся. Стараемся удерживать во внимание все наши, ну, сколько получится. Не надо гнаться за количеством, лучше одну удерживать во внимание, но достаточно отчетливо. Забывайте про ом, который мы мысленно поем на вдохе. Он у нас пробивается от самой земли до макушки, и оттуда вы можете уже прям в чакру, которую пропиваете. Можете представлять в виде такого светящегося шнура или следа. поскольку мы напрямую не можем воздействовать на чакры, они находятся внутри тела, мы можем воздействовать умом на кшетрамы, то есть на проекции чакр на внешнюю оболочку. Добавляем еще унмани крию, то есть мы на вдохе широко открываем глаза и при пропевании чакры мы глаза медленно начинаем закрывать. При этом краешком сознания отслеживаем, есть ли у нас вообще какие-нибудь мысли, что-нибудь в голове есть или нет. Если кто раньше закончил, тот выбирает чакру, с которой ему хотелось бы поработать, и начинает антар-джапу, то есть внутреннее повторение имени чакры, ОМ, какая-то чакра, ОМ, ОМ, чакра, ОМ, направляете туда внимание с мыслью, чтобы расцветить ее, увеличить, сделать ее очень отчетливой по ощущениям. заканчиваем. Кто не успел пройти круг, оставшиеся чакры на выдохе просто перечисляет, стараясь соединить их в одну линию, заканчивая Муладхари. Стараемся ее поближе поднести на уровне согнутой руки. У нас бахир дратак, то есть внешняя дратака. Локоть упирается в грудную клетку. Опустили плечо. То есть свечка должна быть желательно на уровне глаз, может быть чуть ниже. Дома, когда будете практиковать, старайтесь вот такую большую церковную свечку покупать, там пламя побольше. Закрыли глаза. Поем 5 раз ом от заднего кшетра мы вперед в ажню, от бинду до ажни вдох. Смотрим на самую яркую часть свечи, на среднюю часть. То есть, если можно заметить, там 3 части пламени. Внутренние и внешние, они такие более темные. И средняя часть самая яркая. Стараемся прочувствовать это свечение не только глазами, но и 3-м глазом и точкой, которая противоположна свечке, то есть бинду висарга. Представьте, что у вас в бинду висарга вот это свечение, то есть это такая система линз получается. 3-й глаз, линза в бинду висарга. И здесь сейчас будет Унмани Крия, 3 раза ом. Постепенно закрываем глаза и стараемся удерживать эту свечку и вовне, и внутри, чтобы было одинаковое изображение, когда мы будем закрывать глаза, чтобы оно должно соответствовать внешнему. Вдох. Открывая глаза, закрываем. Постепенно закрываем. Открыли, пристально смотрим, вдох. Глаза, продолжаем смотреть, и ом у нас уже произносится мысленно. Мы делаем вдох ом и мысленный ом, плавно закрываем глаза, оставляя изображение свечи в третьем глазе внутри черепа. А вот это гудение внутреннее, оно у вас остается. Это и третий раз мысленно. Хорошо, стараясь не вываливаться из этого состояния, отставили свечку, чтобы потом можно было лечь в шавасану, куда-нибудь в бок от коврика. Дышим для йони мудры, несколько дыханий, бхастрику, поехали. Акцент на вдохе. И в йони мудре, пока вы дышите, слушайте, в йони мудре у вас будет антар-тратака. То есть свечку вы будете в закрытых глазах, при закрытых глазах визуализировать свечу, чтобы она также отчетливо ярко у вас была. Задувание свечи, вдох. Готовим йони мудру. Вдох, задержка. Собрали йони мудру. Йони мудру собираем. И наблюдаем свечку в области третьего глаза. Расслабляемся в йони мудре. после, кто вышел из йони мудры, основание ладони в глаза, сильно давим, посильнее, вернее, давим на глазные яблоки, продолжаем рассматривать калейдоскоп, стараемся увидеть звездочку эту или колечко. Глаза немножко заворачиваем туда, в область третьего глаза, и смотрим как бы сквозь. Если там совсем у кого-то мутно, можете представить себе вот такие небо в вечерних облаках, и вдруг происходит разрыв в облаках, и вы видите яркую звездочку. Через какое-то время вы понимаете, что это та самая свеча, на которую вы смотрели некоторое время назад, которую вы поместили в свой ум, который продолжает там гореть. И эта свеча постепенно заполняет ваш область третьего глаза, превращаясь в светящийся алмаз. Который всем своим светом начинает заполнять вашу голову. Чакры, которые вы пропивали, они у вас воочию начинают, вы видите, как они среди таких светящихся нитей начинают сверкать, как мощные звезды. Опускаемся мысленно по всему телу, запускаем этот свет, свечение нитей. Вот этот калейдоскоп. Кто хочет отдохнуть или продолжить рассматривание своего тела в горизонтальном положении, стараясь не вываливаться из этого состояния, мягко ушли в горизонтальное положение, в шавасану. У кого проблемы с поясницей, чувствует ли поясницу свою, может подсогнуть колени. Всех ваших органов внутренних, наружных, заставляет их светиться изнутри. задача равномерно распределить вот это гудение по всему своему телу. голову, мягко подтягиваемся. Сгибаем колени. Плавно заваливаемся на правый бок. Приходим. Ощущаем свое тело. Усаживаемся в удобную сидячую позу, вытянулись макушкой вверх, отследили разницу ощущений, с чем вы вошли сюда, и какое сейчас у вас ощущение своего тела, ваших чакр, состояние какой-то, может быть, внутренней вибрации. Трижды споем аум, стараемся полностью распределить его по всему телу, сверху вниз, от верхней точки до нижней. Вдох. В принципе, все, что у нас было на сегодняшнем занятии. Самая важная часть – это что Махамудры с отработка Махамудры – это просто Махамудра цикл, это дыхательный у нас. Левый под себя. Вдох. Наклон. Выдох. На другую ногу. Это отработка, да? Это отработка. Вдох. Наклон. Выдох. Здесь вдох. Наклон. Выдох. Это один цикл. Таких нужно 4. А потом 4 цикла, что ли? А потом 4 цикла, да, это. Где? Там написано Махамудра, отработка, точка, потом 4. Но где имеется в виду? Ой, ну просто слово потом, да, это 3. Лишнее, да. А, понятно. Спасибо. Просто 4 цикла. Да. Потом, значит, идет у нас чакра Анусатхана, можете Махамудры, можете просто в удобной позе пропивание по чакрам, то, что мы сегодня делали. И третье задание, это надо сначала обход мысленный по чакрам, вот задание большое, то есть что получится, то попробуйте сделать. Остальные вещи, они для вас должны быть уже тривиальными, то есть бхастрики, пранаямы, свеча, йони мудра. Склоните голову, как будто сбить это, то есть стоит все время, да? То есть, нет, это именно вот в этом. Ну вот по всей игре? Надо сначала, но да. У вас голова слегка как бы вперед, вот она, ну не совсем упала, да, а вот вы уронили, да? Чтобы здесь вытягивалось, да? Да, мягко вытягивалось, да, чтобы у вас не было напряжения на удержание головы в ровном положении, да? Вы как бы засыпаете вот в этом просолнечном состоянии, когда у вас нету мыслей, еще добавляете унмани крию, да, то есть вы на каждом произношении закрываете глаза. Это мы когда делаем вдох. Да, вдох ом, открыли глаза. И потом вы мысленные поем чакру, закрываем глаза. Потом на следующую чакру вдох. Открыли глаза, поем в чакру мысленно, закрывать глаза. Это унмани крия, помните наши? Да. Стандартный унмани крия. Но она поется по переднему каналу? Или нет? Она внутри? Написано. По переднему здесь написано арахат. А потом? А потом? Нет. Где-то поэтому. Вот арахат поется. А потом? А. Надо сначала, надо. И она у нас просто по кругу поет, без всяких араханов. То есть она у нас идет вверх, по петелькой, по всему кругу идет. Еще, а можешь сказать, в смысле, как это вверх с петелькой по всему кругу? Мы же поем ом на вверх, правильно? Нет, мы делаем вдох. Вдох ом. Да. Поем определенную чакру. Потом да, и потом да, так, да. Кстати. Это вот у нас весь по кругу означает, что мы петельки поем. Ну, вот это, ну правильно, значит, вначале спереди идет. Сначала арохан, потом да. Аварохан, да. Вот это мы делаем. Да. А чакра анусадхана только по арохан, да? По ароха, и потом у нас идет Манипура Ом, Ом, Рата Ом, так Муладхара, по три цикла, да. То есть поднимаемся. И получается, что у вас обратный не прописан, на Аджне, да, то есть мы поднимаемся, делаем еще раз, делаем, то есть сегодня мы делали полный цикл, да. А сегодня мы половинку делаем. Вот, ну, в смысле, на домашнее задание вам половинку. Потому что и так, это если делать, это целый день займет у вас. Да, ну, как это делать-то? Я вот эту делал до этого, я дверь 2 пропустил занятия, потому да. Что до этого было и так, я посчитал, вот если полностью делать, час там 15, час 20. Час 15, час 20, да. Да. Вот, поэтому дыхательные практики у вас должны стать тривиальными, это для вас что-то такое уже спокойное. Ну, поэтому постарайтесь вот эти три важных вещи, чтобы они у вас были. Ну, три вот этих, Випарита, Махамудра, да? Нет, я имею в виду сами практики крии уже. Вот, надо сначала на чакра Анусадхана и потом уже вот Йонимудра. А, три это вот этих. Анусадхана, да? Сначала на Йонимудра. Постой. Мне кажется, это меня еще потом. Еще понятно. Да. То есть, если, например, там дел много, то можно, допустим, Випариту Карани кому-то пропустить. Да. А три вот этих обязательно. Випарита Карани, она просто для стимуляции. Дышим мы тоже для стимуляции наших всех энергетических каналов, да? Если ты готов, где-то там уже набегался, сел просто. Ну, и пошел. Если и так дофига есть чего делать, своя практика, можно делать, например, три? Можно, конечно. Вообще, мне я и так делаю каждый день дыхательные. Кстати, хотел показать тебе комплексы, которые мы делаем. И они очень похожи на... Ну, вообще, на нашу. Мы делаем, там, получается, где-то по 2,5 минуты каждое упражнение. Угу. Первое делается на 3 счета вдох, животом. И нижнюю часть живота. Угу. Ну, просто как капала. Да, потом делается вдох. И 24 цикла. Ну, не плечи, а ребра, грудная клетка, вот это все расслаблено. И как раз здесь получается живот, когда выпускается, похоже, 24 на выдох, потом выдох. Тоже 24. Это вот на комбинации? Да, да. И потом мы делается вдох, это тоже 2,5 минуты. Делается вдох и задержка. И на верхней задержке делается только вот этой частью, как бы, туда-сюда дыхание такое. Угу. Угу, понятненько. Так тоже 2,5 минуты. Потом всякие выдохи, там все остальное. Как вот? Вот если я вот это делаю, можно мне делать вообще, только 3? Прошу, Кот, вопрос в чем был у меня, что если я вот это делаю, свое. Ну, оно уже готово. Да. Можно ли тогда делать только вот это? Да, и можно. Заворачиваться. Да. У меня очень много нужно все мои. Как, Юр? Хорошо? Ну, а что, нормально? Да. Это, как у меня какое-то есть специальное название? Вот это очень не надо. Надо или не надо? Надо. Надо, значит, я вам запишу, принесу. Вот это звучит. Это просто речь называется психоделический опыт. Потому что я все время заморачивалась, что мне нужно шрути, а это вполне с шрути можно было бы заморачиваться. Вот она. Покажу, как я поделал, как бы, основной. Добрый, счастливый. Давай. Блин, я тут это делала. А я хочу написать или завтра, лучше. Давай, в понедельник лучше. А, ну да. Да. В понедельник, да. Да. Чтобы вы вместе с Мариной идёт. Дим, ну как? Пошёл процесс? Да. Ну, может, не всё понятно, но там... Видишь, как я Я делал пхастрику. Улетел, что ли? Стоя. Представляю, вот реально стоя стоит. Ну, делал пхастрику задержку. Ещё у меня вопрос про задержку просто на сет-планах. Ну, делаю, и чуть менее, ну, как бы не чувствую ничего. Думаю, значит, на третьем подходе, думаю, надо сесть на диван, мало ли, там, отъеду и аккуратно сделать. Там диван, вот я у родителей был такой, ну, кафе, и там под коленками, ну, тут на уровне колен идет такая декоративная планка деревянная. Я сел, значит, делаю, и, ну, вообще специально все убрал, вообще, знаешь, специально все убрал, и облокотился назад с этой планкой, ну, и, как бы, реально, видимо, меня в этот момент не назад повело, а знаешь, я вот прямо в эту, как я вот так сидел, вот так вот, вот прямо, вот ты типа, ты захочешь, не попадешь. Просто вот не попадешь. Да. Я вот прям вот так вот. Прям. Сразу очнулся или нет? Сразу. Ну, тоже больно или нет? Ну да, да. Сразу. Вот смотри, можешь посмотреть, как я с этой банкой делаю? Давай. Правильно или неправильно делаю? Я там дышу, потом поднимаю голову и плечи опускаю вниз. Да, отлично. Да, то есть прямо через больше. Прям у тебя вот здесь вот эти мысли чувствовалось. Ну вот я, знаешь, как смотрю, чтобы вот здесь она. Вот здесь она вытягивается, прямо отсюда должна быть. Да, она здесь вытягивается. Но у тебя ощущение, когда таких складочек главных сзади. Да, оно есть. Но там вот же важно, чтобы не заламывалось, да, как бы шея. Тут все. Вот, понимаешь, если ты чувствуешь складки уже. Ты делаешь правильно. И ты прямо этими складками давишь на шею. У тебя подушечка такая. Ну да. А это не, ну, не опасно для шеи? Это очень классно. Это классное вытяжение шеи. Это одно из самых мощных упражнений. Если ты правильно делаешь, оно тебя вытягивает. Как понять, что делаю неправильно? Какие признаки того, что неправильно делаю? Признаки неправильно, что у тебя после этого защемление, какой-то там спазм идет. меня вроде нет, но у меня бывает, что мышцы как бы, ну, не в костях, а вот, допустим, вот здесь могут быть такие. После этого именно? Ну, или нет? Не знаю. Вот, да. Поэтому не нужно вот так прям сразу это. Нет, потому... это я спрашиваю, уточняю на всякий случай. Нет, то есть. То есть оно достаточно безопасно, чтобы так вот выломать себе особо там ничего не будет. Если ты разогрет, если ты подышался, то все оно нормально работает. Да, ты все раскрылся. Про вот эту банку задержка. У меня волнами, то меня прям уносит вообще сразу сходу, а то я хоть там запрокидываюсь, это нормально, да? Тоже нормально. И можно ли, вот смотри, я чтобы контролировать, чтобы нигде не стукнуться в следующий раз. Ну, мне с одной стороны это нравится, с другой стороны, слушай, я правда там, знаешь, я вот специально все убрал, неохота. Смотри, я вообще потом стал как делать. Я делал вот так вначале, просто, ну, выпуская живот. Ну, чуть-чуть жду, а потом, ну, как бы, потом делаю замок через, там, может, пару секунд. И если чувствуешь, что начинаю отъезжать, возвращаю голову обратно. Можно. Так можно делать? Можно, да. Можно делать до вдох и выдох. Сидел, говорил, что у меня командировка нарисовалась первый раз, когда я просто надо было идти к бабушке вести прям. Не, ну самое главное, что ты дома делаешь. Я дома каждый день. Я, ну как, я за все это время,